Глава 15. Серафима. Опер Алексей то и дело косился на меня в зеркало заднего вида. Недовольно так косился, словно я его развлечение на троих в самый разгар привала. Как будто я виновата, что товарищи дорожные инспекторы такими занудами оказались и всеми силами пытались выпытать из нас местонахождение их растерявшей коллеги. Была у меня мысль предложить им не очень сторожевую, но очень поисковую собаку. Но передумала, пусть сами ищут. «Чего загрустила, рыжая?» Игриво спросил у меня опер Алексей. «Соображаешь, где новый дом взять?» «Нет, думаю о кентаврах и трупных пятнах», честно призналась я. Алексей уважительно крякнул, а Варя пояснила. «Мы это по дороге обсуждали, как разделить кентавра на лошадь и человека». Выражение лица Алексея стало непередаваемым. «И что придумали?» С придыханием уточнил он. «В теории, если органы расположены попарно», начала Варя, то можно разъединить. Хирургически. Я понял. Не понял только, нафига вам разъединять кентавра? Интонация Алексея тоже была весьма запоминающейся. А вы и кентавра где-то нашли? Мы собираемся организовать поисковый отряд. Отмахнулась я. Леша? Что? Я с вами не пойду. Не люблю кентавров. Фыркнул он, стараясь не рассмеяться. Но ты, Хиросима, когда найдешь, мне позвони. Я просто хочу это увидеть. А что с пятнами? Вы кентавра на опыты ловить собрались? Мы поспорили, что трупные пятна при восстановлении кровообращения тоже рассасываются, призналась ему Варя. А мне нравится ваш оптимизм. Заржал Леха. Что еще обсуждали? Тебе все рассказывать? Деловито осведомилась Варя. Мне просто интересно, как вы от жезла-регулировщика перешли к кентаврам и трупным пятнам. Ну, мы предположили худшее, что товарища инспектора кто-то товарил по голове и зарыл неподалеку. — созналась я. — Лёш, а каскадёр по запаху может человека найти? — Может. А у тебя деньги есть? — Есть немного. — растерялась я. — За немного он работать не будет, только за много. Каждый труд должен быть оплачен. — Наставительно заметил этот ехидно. — Я серьезно, обиделась я. — Я тоже. Предупреждаю сразу, ловить кентавров и искать инспектора вы будете тогда, когда я разрешу. Хиросима, ты ничего не забыла? Или мне начать тебя с университета забирать, чтобы ты без приключений до дома добиралась? Не утруждайся, Леха, гордо отказалась я. У тебя дела, ты занят. К чему тратить на меня твое время? Кентавра жалко. Парировал он. Вот прячется мифический персонаж где-то в лесу и не подозревает, что два умных кролика из Зверополиса уже собрались его не только искать, но и разъединять. Хирургически. Мы просто предложили, покраснела я. Что, уже и пофантазировать нельзя? И заерзала под его проникновенным взглядом. Кажется, даже покраснела и отвела глаза. Алексей очень странно на меня действовал, почти гипнотически. «Фантазируйте», — разрешил Алексей и покачал головой. «Вы нашли друг друга. Нормальные девчонки парни обсуждают». «Чего их обсуждать?» — не поняла Варя. «Парни и парни». «Не кентавры, ага». С сарказмом закончил Леха, глядя почему-то на меня, которая краснела. И дыхание у меня нехорошо участилось. Даже подумала, что он красивый, очень, брутальный, мужской красотой. И что с ним мне почему-то очень безопасно, несмотря на его ехидство. А еще мне показалось, что опер Алексей очень устал. Он пытался выглядеть бодро, но под его глазами залегли темные круги. А сам он постоянно зевал и тер глаза. И сердце так от жалости сжалось. Ремир тоже много работал, но у брата был четкий график. Он мог выспаться и планировать свою жизнь. А вот Алексей действительно метил в почетные кони отделения и, кажется, ставил рекорд по количеству недосыпа. «Нормальные мы, просто любознательные», — пробурчала я. И решила взять пример с Вари, сосредоточиться на учебе и делах и не думать о гулящем и любвеобильном опере, которому одной жрицы любви мало, ему двух подавай. «Хиросима», — позвал меня Леха, — «напиши мне в сообщении свое расписание и когда у тебя заканчиваются занятия». «Зачем?» — насторожилась я. «Встречать тебя буду», — выдал он. «Или ты думаешь, что я пошутил?» «Я и сама могу». «Как сегодня?» Он приподнял бровь и выразительно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «У тебя дел других нет?» «Есть, но пока мое самое важное дело — ты. Я не хочу потом с кассом искать тебя...» «Ладно», — сдалась я, косясь на Варю, которая переводила полный любопытства взгляд с меня на Алексея. Мы встретились взглядом с Алексеем, и мне от чего-то стало жарко и томно. Господи, ну не может он мне нравиться, ведь не может, да? Леха довез нас до своего дома, который стоял через три дома от моего. «Варя, я сегодня поздно», — сказал он сестре. «Поняла, ужин будет в холодильнике, и с Касом я погуляю». По-военному четко кивнула Варя. «Сима, пока!» «Созвонимся?» Важно кивнула я. Моя новая подруга скрылась в подъезде, и Алексей повез меня к моему дому. Притормозил на углу, повернулся корпусом в мою сторону и уточнил. «Надеюсь, тебе не нужно говорить, что Варьке ни слова о твоей первой находке?» «Я ничего не говорила, Леша, я все помню, честно». «Тогда беги, тыковка». Подмигнул он с какой-то щемящей грустью в глазах, от которой у меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Я неловко выбралась на улицу, провожая взглядом отъезжающую машину опера. Поднялась домой в пустую квартиру, бросила сумку, сняла обувь и побежала в свою комнату. С разбегу села на постель, зажмурилась и, наконец, призналась самой себе, что опер Леха вызывал во мне что-то, что Юлька называла бабочками в животе. Я потянулась за телефоном и набрала номер своей лучшей подруги. Мне срочно нужно было об этом с кем-то поговорить.